Но это не могло продолжаться долго. Отвага и выучка тигров Мампрачема взяли верх над тупым упорством этих фанатиков, которые нападали как безумные, отчаянно, но неумело. Видя, что туксы колеблются, Сандакан воспользовался этим, чтобы нанести последний удар. Он в свой черед бросил своих людей в наступление, разделив их на четыре группы. Натиск пиратов был таков, что в несколько мгновений передние ряды туксов были изрублены в куски ударами парангов. Победа была полная. Беспорядочной толпой остатки туксов отступили в галерею, которая вела в подземную пагоду. Тщетно пытались они закрыть бронзовую дверь, прикрывавшую вход. Тигры Мампрачема не дали им времени на это, и вместе с ними ворвались в огромное подземелье, в центре которого под большой зажженной лампой возвышалась еще одна колоссальная статуя божества с бесстрастной каменной улыбкой, точно наблюдавшая за развернувшимся у ее ног сражением. Пираты, ведомые Камамури и Трамальнайком, бегом пересекли пагоду, продолжая стрелять по туксам, которые, толпясь и отчаянно крича, скрылись в противоположном проходе и рассеялись по боковым галереям. Коротким переходом пагода соединялась с еще одной пещерой. Страшная сырость царила здесь. Со сводов капали большие капли, вдоль стен змеились струйки воды, которые стекали в глубокую яму. Камамури указал Сандакану на лестницу, на вершине которой виднелась массивная железная дверь с многочисленными трубами, разветвлявшимися в разных направлениях. — Она выходит к реке, так ведь? — спросил тигр Малази. — Да, — отвечал Камамури. — Дайте мне две петарды. — Что вы собираетесь делать? — спросил Делюсак. — Затопить подземелье и покончить с этим царством тигра Индии, — холодно ответил Сандакан. — Я поклялся уничтожить его, и я это сделаю. Приготовьтесь уходить. Он взял у Яноса две петарды с зажженными фитилями, поднявшись по лестнице, положил их под дверь и быстро спустился, крича: «Отступайте! Все отходите назад!» У самой двери пагоды он обернулся и внимательно посмотрел на две светящиеся точки, которые тлели на верхней ступеньке лестницы. Он хотел убедиться, что сырость не потушила фитили, и взрыв неминуем. Прошло несколько секунд, как вдруг молния осветила темноту. За ней, как гром, последовал оглушительный взрыв, раскатившийся под сводами галерей многократным эхом. Огромная масса воды, шумом сметая все вокруг, ворвалась в пещеру. «Быстрее!» — кричал Сандакан, отступая в пагоду. «Вода затопляет подземелье!» Все устремились за колеблющимися огоньками факелов, подгоняемые ревущими за спиной водами мангала, неудержимо врывающимися в катакомбы. Вопли туксов, которых вода застала врасплох в их темных убежищах, смешалась с грохотом потока. «Тоните все!» — закричал Сандакан, отступая в последнюю галерею. «Теперь это убежище послужит только крокодилам и рыбам мангала». Когда через первую пагоду они вышли на воздух, то заметили возле баньяна людей, которые выскакивали точно из-под земли и отчаянно убегали к болотам острова. Пираты готовы были броситься в погоню, но Сандакан остановил их. «Поручим тиграм и змеям прикончить их», — сказал он. «Мы свое дело сделали». И, обернувшись к Тремальнайку, ободряюще хлопнул его по плечу. а теперь в Калькутту и в Дели. Какая дорога короче всего? Через порт Канинг, — ответил бенгалец. Вперед! У меня будет шкура Суй-Отхана, или я не буду больше тигром Малайзии. Глава 28. По следу Суй-Отхана. Солнце начинало золотить высокий бамбук Сундарбана, когда пинаса с оставшимися в живых участниками экспедиции причалила к порт Канингу, небольшой английской станции, расположенной в 20 милях от западного побережья Раймангала и соединенной с Калькуттой хорошей проезжей дорогой, которая пересекала часть дельты Ганга. Так было проще добраться до столицы Бенгалии, в то время как по воде пришлось бы пересечь все западные лагуны, а потом подняться по Хугли. Первое, что сделали Сандакан и Делюсак, это собрали сведения о восстании сипаев, которое за несколько недель охватило всю Северную Индию. Новости были безрадостные. Все индийские полки восстали в Канпуре, Лакхнау и Мирути, расстреляв своих офицеров и убивая всех европейцев в этих городах. Сам Дели, священный город, был уже во власти повстанцев. Древняя династия великих моголов вернулась на трон в лице одного из своих последних представителей. Огромная растерянность царила в английских войсках, которые в настоящий момент были бессильны противостоять этой нежданной буре. «Ну что ж, узнав все это, — сказал Сандакан, — мы все равно отправимся в Дели». «Все?» — спросил Янос. «Большому отряду будет трудно пробиться, — ответил Сандакан, — даже имея пропуск губернатора Бенгалии. Как вы думаете, господин Делюсак?» «Вы правы, капитан, — сказал лейтенант. «Поедем только мы четверо, и с собой возьмем шестерых человек. Остальных отправим на судно вместе с Самбельонгом, Камамури, а также с Урамой. Теперь девушка скорее будет помехой, чем подмогой». «Господину Яносу тоже лучше остаться, — сказал лейтенант. «Почему? — удивился португалец. «С его белой кожей нельзя показываться в Дели. Повстанцы убивают всех европейцев». «Я загримируюсь под индийца, не беспокойтесь, господин Делюсак». «А вы сами составите нам компанию?» — спросил Сандакан. «Надеюсь, что смогу сопровождать вас, по крайней мере, до аванпостов. Я знаю, что генерал Бернард концентрирует войска у Амбалы, и что англичане уже установили сильные войсковые кордоны в тех местах. Мой полк перебазирует сюда. В Калькутте меня наверняка ждет предписание присоединиться к моим товарищам как можно скорее. А поскольку вы тоже поедете быстро, я не откажусь сопровождать вас». «Тогда отправляемся», — заключил Сандакан. Камамури уже нанял 6 почтовых колясок, каждая из 2 человек, и Самбельонг получил точное указание насчет того, как отвезти парусник в Калькутту, где он должен был дожидаться их возвращения. В 9 утра коляски оставили порт Канинг, быстро покатив по дороге, проложенной в ганских джунглях. Кучера, которым Сандакан обещал хорошо заплатить, не жалели лошадей. Упряжки неслись, как ветер, вздымая облака пыли. В 2 часа пополудни путешественники уже были в Сенапоре, станции, расположенные на полпути между Порт-Канингом и столицей Бенгалии. Лошади совершенно выдохлись от этой дьявольской гонки, тем более под палящим тропическим солнцем. Сандакан и его товарищи сделали 30-минутную остановку, чтобы наскоро перекусить, и снова пустились в путь на свежих лошадях. «Двойные чаевые, если вы доставите нас в Калькутту до закрытия почты», — сказал Сандакан, садясь в свою коляску. Нельзя было лучше подбодрить кучеров, которые тут же пустили в ход свои хлысты. Шесть колясок неслись с молниеносной быстротой, страшно подскакивая на широких колеях дороги, затвердевших под горячими лучами солнца. В 5 часов на горизонте показались первые здания столицы Бенгалии, а в 6 коляски влетели в предместье, заставляя разбегаться пешеходов, попадавшихся им на пути. Оставалось 10 минут до закрытия почты, когда они остановились перед ее внушительным зданием в центре бенгальской столицы. Господин де Люсак, у которого были знакомые среди здешних чиновников, и Сандакан вошли и вскоре вышли обратно с письмом, адресованным командиру Марианы. На конверте стояла подпись Сирдара. Письмо тут же вскрыли и жадно прочитали. Брамин предупреждал их, что Суй-Отхан прибыл в Калькутту сегодня утром, что нанял самую быструю шлюпку с отборными гребцами и собирается подняться по Хугли до Ганка, а там из Патны отправиться поездом в Дели. Он добавлял, что с ними маленькая Дарма и 4 главарей туксов, и что новые известия они найдут на почте в Мунгере. «У него 12 или 13 часов преимущества перед нами», — сказал Сандакан, прочтя письмо. «Как вы думаете, господин де Люсак, мы сможем догнать его раньше, чем он доберется до Патны?» «Возможно, если мы поедем на поезде через Раниганш, Маткупур, но нам придется, заехав в Патну, вернуться в Мунгер, чтобы взять письмо». «То есть вернуться назад?» «На это понадобится по крайней мере 6 часов, и потом мне, вероятно, еще надо будет зайти к губернатору Бенгалии за пропуском для вас. А сейчас уже слишком поздно, и меня не примут. Значит, нам придется потерять 24 часа», — сказал Сандакан с безнадежным жестом. «Это необходимо, капитан. Когда мы сможем прибыть в Патну?» «Послезавтра вечером. Я доберусь туда раньше этой собаки Суй-Отхана». «Все зависит от выносливости его гребцов», — ответил лейтенант. «А если нам тоже нанять очень быструю шлюпку?» «Вы потеряете много времени и не выиграете ничего. Пойдемте ко мне, господа. Отдохнем до завтрашнего утра. В 9 я буду у губернатора, и еще до полудня мы отправимся дальше». Понимая, что все возражения бесполезны, Сандакан и его друзья приняли это предложение и отправились на Стрэнд, где находился дом француза. Вечер прошел в составлении планов, как догнать беглеца раньше, чем он присоединится к восставшим. На следующий день еще до 11 лейтенант вернулся домой с довольным видом. У него была долгая беседа с губернатором, и он получил пропуск, который предоставлял его друзьям свободный проезд через расположение английских войск, рекомендательное письмо генералу Бернарду, а также разрешение ему самому сопровождать их до военного кордона. Они быстро приготовились к отъезду, и вскоре маленький отряд покинул Калькутту, расположившись в удобном вагоне североиндийской железной дороги. Индийские железнодорожные компании ничего не жалеют для удобства своих пассажиров, и в их поездах можно ездить с большим комфортом. В каждом вагоне только 2 просторных купе с удобными сиденьями, с отдельными спальными местами и 2 туалетных комнаты. На каждой остановке в купе приходит служащий станции, чтобы узнать, что пассажиры желают на обед, и телеграфирует на следующую станцию. Так что, прибыв туда, путешественники все уже находят готовым. Им даже нет нужды выходить из вагона. Поезд с мощным локомотивом мчался от станции к станции быстро, к великому удовлетворению Сандакана, который считал каждую минуту, отделяющую его от Патны. В 3 часа они проехали станцию Хугли, в полночь Араниганч, и поезд уже ехал по верхней Бенгалии, быстро приближаясь к величественному Гангу. Однако лишь на следующий день, в 2 часа пополудни, Сандакан и его друзья вышли в Патни, одном из главных городов Северной Бенгалии, который омывается водами священной реки. Они сразу же отправились на почту, чтобы получить известие от Сирдара. Но там не оказалось ничего, адресованного командиру Марианы. «Поехали в Мунгер», — сказал Тигр Малази. «Видно, Суй-Отхан не остановился здесь и сразу поехал дальше». Поезд был готов к отправлению. Они заняли места в вагоне и вскоре уже ехали вдоль берега Ганга. А еще через 3 часа уже были на почте в Мунгере. Сирдар сдержал свое обещание. В письме, датированном вчерашним вечером, сообщалось, что Суй-Отхан распростился с экипажем и пересел на поезд в Патну по линии Чхапра-Горакпур-Дели. «Мошенник ускользнул и на этот раз», — в ярости воскликнул Сандакан. «Ничего не остается, как отправиться искать его в Дели». «Пропустят ли нас в этот город?» — спросил Трамальнайк, глядя на лейтенанта. «Англичане пока еще не начали штурм», — отвечал Далюсак. «Поэтому, я думаю, вы легко сможете пробраться туда вместе с повстанцами, что покинули Канпур и Лакхнау. Никогда не знаешь, что может случиться». «Вернемся в Патну и оттуда уже двинемся в Дели», — решил Сандакан. «Там я покончу с Суй-Отханом». «Брамин подумал и об этом», — ответил Сандакан. «Он предупреждает в письме, что каждый вечер от 9 до 10 часов он будет ждать нас позади бастиона, называемого Кашмир». «А как мы его найдем?» «Это самая мощная крепость в городе», — сказал Далюсак. «Любой вам ее укажет». «Поехали», — скомандовал Сандакан. В тот же вечер они вернулись в Патну. Поезда не было до утра, поэтому они отправились в гостиницу и воспользовались этим вечером, чтобы загримироваться под богатых мусульман, а также обзавестись добрыми индийскими карабинами и кинжалами, похожими на ятаган. Когда утром они явились на станцию, то узнали, что им придется сменить маршрут, ибо поезда через Горанхпур не ходили из-за участившихся набегов повстанцев. Однако была свободна линия Бенарис-Канпур после того, как повстанцы оставили этот город и сконцентрировали свои силы на защите Дели. Выбирать не приходилось. И, несмотря на более длинный путь, они отправились по этому маршруту, добравшись на следующий вечер до Канпура, еще носившего следы опустошений, нанесенных ему восставшими сипаями. Город был наводнен войсками, прибывшими из всех главных городов Бенгалии, которые готовились отправиться в Дели, где восстание с каждым днем разгоралось все больше. Благодаря пропуску и письму губернатора Бенгалии, они получили у военных властей разрешение занять место в воинском эшелоне, который вез 2 артиллерийские роты до Койла на линию передовых английских постов. В полдень следующего дня они добрались до этой маленькой станции. «Наше путешествие по железной дороге закончено», — сказал лейтенант, выходя из вагона. Дальше линия перерезана. Но в лошадях здесь нет недостатка. И за 10 часов вы доберетесь до Дели. «Мы расстанемся с вами здесь, господин де Люсак?» — спросил Сандакан. «Здесь одна рота моего полка. Однако я провожу вас до города, чтобы облегчить вам путь». «Правда? Что его уже осаждают?» «Можно считать так, хотя осажденный иногда выходит из города, чтобы дать сражение. А сейчас я должен достать лошадей и договориться с командиром». Не прошло и 2 часов, как Сандакан, Янос, Трамальнайк и француз в сопровождении своего небольшого отряда покинули станцию, галопом направляясь в Дели. Глава 29. Индийское восстание. Индийское восстание 1857 года было кратким, но столь кровопролитным, что вызвало панику среди завоевателей англичан и привлекло к себе внимание всего мира. Выступление в Барампуре, торопливо и с излишней жестокостью подавленное за несколько месяцев до этого военными властями, было только первой искрой огромного пожара, которому суждено было охватить большую часть Северной Индии. Уже давно глубокое недовольство, до поры до времени скрываемое, царило в полках сипаев, расквартированных в Мирути, в Канпуре и в Лакхнау. 11 мая, в тот момент, когда англичане меньше всего этого ожидали, 3-й полк индийской кавалерии в Мирути, ближайшем городе к Дели, вышел из повиновения и, расстреляв своих английских офицеров, подал этим сигнал к восстанию. Военные власти попытались сразу же подавить его, бросив бунтовщиков в тюрьму. Но вечером 12-го два полка сипаев силой оружия вынудили их выпустить заключенных. В ту же ночь сипаи и кавалеристы бросились в европейские кварталы, поджигая и грабя, убивая без жалости английских чиновников и офицеров вместе с семьями. Одновременно восстали гарнизоны в Лакхнау и Канпуре. Английские власти, захваченные врасплох этим страшным взрывом, ничего не могли противопоставить ему, не располагая к тому же достаточными силами. Они ограничились тем, что установили военные кордоны между Гвалиором, Барнпуром и Патиялой, надеясь изолировать повстанцев, которые собрались под командованием Тантия Топи, одного из самых ловких и храбрых индийских военачальников. Европейцы, спасшиеся от резни в Мирути и олигархи, укрылись в Дели. Лейтенант Вилейби, понимая, что им грозит истребление, собрал их в башне Стенторедо, где организовал оборону. Видя, что их осаждают со всех сторон, этот смельчак с замечательным хладнокровием взорвал несколько пороховых мин и, воспользовавшись паникой среди осаждавших, вывел женщин, детей и стариков, отправив их частью в Караол, а частью в Амбалу и Мирут, которые были уже очищены от повстанцев. Тогда же в Дели подошел восставший полк из олигарха, который поторопился провозгласить императором одного из потомков старой династии великих моголов. Это было ознаменовано кровавой резней европейцев вместе с женами и детьми, забаррикадировавшихся в королевском дворце. За этим последовали яростные сражения между повстанцами и английскими войсками, с разным исходом и с большими жертвами для обеих сторон. Англичане поставили во главе своих сил генерала Бернарда, и тот постепенно взял в кольцо Дели, где повстанцы лихорадочно укреплялись в ожидании неизбежного штурма. В первых числах июня город был полностью окружен, но, не имея осадных орудий, и значительного преимущества в живой силе англичане избрали выжидательную тактику. Тем не менее, последний час для восставших уже пробил, и Дели со дня на день должен был пасть и захлебнуться в море крови. Миновав на быстрых лошадях английские аванпосты в Коиле, Сандакан и его друзья направились в Дели, от которого их отделяло лишь несколько часов езды. Де-Люсак, который носил блестящий мундир бенгальских офицеров, имел пропуск от коменданта, расчищал дорогу своим товарищам. Достаточно было его присутствия, чтобы избежать формальностей и расспросов, которые в противном случае вынудили бы Сандакана терять много времени. Местность была наводнена солдатами, лошадьми, артиллерией, и все это двигалось к древней столице великих моголов, подтягиваясь для решающего штурма. В считанные дни восстание опустошило еще недавно цветущий край. Повсюду виднелись следы пожаров и разрушений. Разоренные селения, заброшенные поля, трупы, валявшиеся прямо на дорогах, над которыми кружились стервятники. Картина была безотрадная, и эта последняя часть путешествия прошла в угрюмом молчании. Через 4 часа всадники увидели впереди башни и бастионы столицы великих моголов. Линия осады была в нескольких местах прорвана восставшими, которые наводнили окрестности, грабя жителей и уводя скот, еще оставшийся в деревнях. Поэтому попасть в город не представляло особого труда для людей, наряженных индийцами, которые могли сойти за повстанцев, прибывших из Мирута или Канпура. Момент расставания настал. «Господин Де-Люсак», — сказал Сандакан, видя, что лейтенант сошел с лошади после того, как был пройден последний пост, «когда мы сможем снова увидеться?» «Это будет зависеть от сопротивления повстанцев», — ответил француз. «Я буду в первых рядах моего эскадрона». «Вы думаете, что это затянется?» «А завтра англичане поставят на батарею свои осадные орудия, и бастионы Дели долго не продержатся». «Каким образом я могу вам передать известие о нас?» «Я думал об этом сегодня утром», — сказал француз. «Мне нужно знать, где вы остановитесь, чтобы защитить вас. Когда англичане войдут в Дели, они без всякого сомнения устроят там резню. Они очень ожесточились и поклялись отомстить за своих женщин и детей, убитых в Канпуре, Лакхнау и других городах. У меня идея». «Какая?» «Каждую ночь с бастиона Кашмир бросайте на другую сторону рва какой-нибудь заметный предмет с письмом внутри. Тюрбан, например, по возможности белый. Я поручу разыскивать его». «Хорошо», — сказал Сандакан. «А пропуска письма губернатора недостаточно, чтобы защитить нас?» — спросил Янс. «Я не говорю нет, но неизвестно, что может произойти в пылу сражения. Будет гораздо лучше, если я сам буду там. Темнеет, для вас благоприятный час. Прощайте, мои храбрые друзья. Желаю вам найти маленькую дарму и рассчитаться с мерзавцем Суй-Отханом». Они обнялись, опечаленные разлукой и взволнованные. Потом лейтенант повернул в лагерь, а его друзья храбро двинулись к городу. Множество всадников рыскало по окрестностям, грабя предместье, которое англичане покинули утром. Увидев вооруженную группу людей, отряд грабителей во главе со смуглым всадником в челме приблизился, приказав им остановиться. Трамаль Найк, который ехал первым, с готовностью подчинился. «Куда вы направляетесь?» — спросил командир. «В Дели», — ответил бенгалец. «С какой целью?» «Защищать свободу индусов». «Откуда вы?» «Из Мирута». «Как вам удалось пройти английские посты?» «Мы воспользовались поражением, которое вы нанесли им сегодня утром, чтобы обойти их лагерь». Правда ли, что они получили осадные пушки? Да, их поставят на батарею сегодня ночью. Проклятые собаки! — вскричал командир. Они думают легко захватить нас. Но посмотрим, удастся ли им это. Нас в городе целая армия. И все решили скорее умереть, чем сдаться. «Пропустите нас», — сказал Сандакан. «Мы торопимся принять участие в сражении. И к тому же с дороги мы очень устали и голодны». «Никто не может войти в город без разрешения нашего командующего. Я не сомневаюсь, что вы повстанцы, но не могу ослушаться полученных приказаний». «А кто командует вами?» — спросил Трамальнайк. «Абу Хасам, мусульманин, который примкнул к нам и уже подтвердил на деле свою верность и храбрость». «А где он находится?» «На краю предместья». «Он спит уже, наверное», — сказал Сандакан. «А мне бы не хотелось провести ночь у стен Дели». «Я могу предложить вам кров и еду». «Следуйте за мной», — сказал командир. Он сделал знак своим людям окружить маленький отряд и поехал неторопливой рысью. «Вот этого я не предвидел», — пробормотал Трамальнайк, повернувшись к Сандакану, который тоже стал очень задумчивым. «Удастся ли нам выкрутиться?» «У меня сильное желание разрядить мой карабин в этих грабителей и пришпорить наших коней». «И ты думаешь, что после этого нам удастся войти в священный город? Видишь, вон там такие же отряды. При первых же выстрелах все они кинутся на нас. Да еще бы нам бояться допроса». «Увы, сегодня, мой друг, они весьма недоверчивы. К тому же в предместье немало туксов, которые могут тебя узнать». Бенгалец вздрогнул, почувствовал на спине озноб. «В этом было бы мало хорошего», — ответил он. «А может быть, мы преувеличиваем наши опасения?» Было 10:00, когда они достигли полуразрушенной деревни, состоявшей из 20 развороченных хижин. Многочисленные костры горели там и сям, отражаясь в дулах пистолетов и ружей. Люди бандитского типа с огромными тюрбанами, вооруженные до зубов, сидели и расхаживали среди них. «Здесь и живет ваш начальник?» — спросил Сандакан у командира повстанцев. «Да», — ответил тот. Он расчистил дорогу для своего отряда и остановился перед маленькой хижиной с провалившейся крышей, которая была заполнена повстанцами, лежащими на кучах сухих листьев. «Освободите место», — сказал он властным тоном, не допускающим возражений. Когда солдаты вышли, он попросил Сандакана и его товарищей войти, извинившись за скромность помещения, но обещая прислать им сюда ужин. Уходя, он оставил караул, после чего удалился пешком, гремя на ходу своей огромной сабли. «Ну и дворец он нам предложил», — сказал Янос, который не потерял ни грана своего обычного хладнокровия. «Шутишь, дорогой?» — сказал Сандакан. «Ничуть. Это прекрасный отель для военного времени. Здесь есть листья, которые заменят нам постели. И к тому же нам обещали еду. Я уже чувствую, что раньше завтрашнего утра нам в Дели не войти». «Если мы вообще туда попадем», — сказал Сандакан, которого словно бы мучило какое-то предчувствие. Янос собрался ответить, когда вошел солдат, одетый в свою старую форму сипаев, неся в одной руке факел, а в другой — корзину с ужином. Едва он вошел, как издал крик удивления и радости. «Господин Трамальнайк!» «Бедар!» — воскликнул бенгалец, приблизившись. «Что ты здесь делаешь?» «Ты, сипай, сражавшийся под командой капитана Макферсона, здесь среди мятежников?» Повстанец сделал неопределенный жест, потом сказал: «Здесь нет хозяина. И потом, я полностью порвал с англичанами. Мои товарищи дезертировали, и я последовал за ними. А вы, сударь, зачем вы сюда пришли? Хотите примкнуть к нашему делу?» «И да, и нет», — ответил бенгалец. «Не слишком ясный ответ, сударь», — сказал тот, улыбаясь. «Но как бы то ни было, я очень рад видеть вас и буду рад вдвойне, если смогу быть чем-то полезным. Мы увидимся позднее, и тогда я объясню тебе, почему я оказался у стен священного города. Но учтите, здесь могут быть туксы». «Пока молчи». «Что ты принес нам, Бедар?» «Ужин, сударь. Хоть и довольно скромный, с припасами ведь у нас туговато. Немного жареной антилопы, лепешки и бутылка пальмового вина». «Нам хватит», — отвечал Трамальнайк. «Выложи это, и если ты свободен, поужинай с нами». «Не откажусь от такой чести». Он открыл корзину и достал ужин, не слишком разнообразный, но его хватило на всех. Проголодавшиеся путники ели с аппетитом, прикладываясь по очереди к бутылке с вином. «Позвольте представить вам доблестного сипая из отряда покойного капитана Макферсона, одного из тех, кто принимал участие в первой экспедиции против туксов Суй-Отхана», обращаясь ко всем, сказал Трамальнайк. «Значит, ты присутствовал при кончине этого несчастного капитана?» — спросил Сандакан. «Да, сударь», — ответил сипай взволнованным голосом. «Он умер у меня на руках». «Тогда ты знаешь лицо Суй-Отхана», — сказал Сандакан. «Я видел его, как вижу вас сейчас. Когда он выстрелил в моего бедного капитана, он был в 10 шагах от меня». «А как же ты сам избежал смерти? Мне рассказывали, что туксы уничтожили всех, кто был там». «По счастливой случайности, господин», — ответил сипай. «Меня ударили кинжалом по голове, в то время как я пытался приподнять капитана, получившего 2 пули в грудь. Я упал без сознания, а когда я пришел в себя, была ночь. Я лежал среди груды трупов. Туксы не пощадили никого из наших. Моя рана оказалась не очень тяжелой. Я остановил кровь и бросился к реке в надежде найти канонерку, на которой мы прибыли в Сундарбан. Но я не увидел ничего, кроме обломков и плавающих на воде трупов. Суй-Отхан, расправившись с сипаями, захватил и корабль. Он взорвал и потопил его на месте стоянки». «Да, мы знаем об этом, не так ли, Трамальнайк?» — сказал Сандакан. Бенгалец с грустным видом сделал головой утвердительный знак. «Продолжайте», — сказал Янос, повернувшись к сипаю. «Эти подробности меня интересуют. Значит, на мангале больше не было никого из ваших?» «Никого, господа, потому что экипаж канонерки, который при первых ружейных выстрелах бросился нам на помощь, был тоже уничтожен туксами». «Значит, их было много, этих негодяев?» — спросил Сандакан. «В 15 или 20 раз больше, чем нас», — ответил сипай. «Я 2 недели скитался в джунглях, питаясь дикими плодами, рискуя быть растерзанным тиграми, переходя с одного острова на другой, пока не достиг, наконец, берега океана». «Бедар», — сказал Трамальнайк после недолгого молчания, — «ты видел с тех пор Суй-Отхана?» «Никогда, сударь». «Однако мы знаем из верного источника, что он находится в Дели». Сипай подскочил от удивления. «Он здесь!» — воскликнул он. «Я знаю, что к нам примкнуло много туксов. Большие отряды пришли из Бенгалии и Бундел-Ханда, а также из Арисы. но я никогда не слышал о прибытии самого главаря. «Мы приехали, чтобы найти его», — сказал Трамель Найк. «Хотите свести старые счеты? Если так, можете рассчитывать на меня, господин Трамель Найк», — сказал Бидар. «Я тоже хочу отомстить за моего капитана. Я любил его как отца, хоть я индиец, а он англичанин, и за моих товарищей, павших в болотах Сундарбана». «Да», — сказал бенгалец мрачным голосом. «Я приехал сюда, чтобы убить его и вырвать у туксов мою дочь, которую они похитили несколько месяцев назад». «Ваша дочь похищена». «Я расскажу тебе это позже. Сейчас мне важнее узнать от тебя, сможем ли мы войти в Дели, или лучше, даст ли нам Абу Хасам разрешение». «Я не сомневаюсь в этом, господа. У него нет никакой причины видеть вас, английских шпионов». «Кто мог бы подтвердить это? Вы уже видели генерала?» «Еще нет. Мы знаем, что командир, который привел нас сюда, предупредил его о нашем прибытии». «И давно вы здесь?» «Час». «И он еще не прислал за вами?» «Нет». «Это странно», — сказал Сипай. «Обычно он не медлит». «Позвольте, я схожу к командиру. Это должно быть тот же самый, что поручил мне отнести сюда ужин». Едва он поднялся и собрался выйти, как увидел, что командир сам входит в сопровождение двух индийцев, лица которых были спрятаны под кусками ткани, свисавшими с их огромных тюрбанов. «А я собрался искать вас», — сказал Сипай. «Эти люди торопятся в Дели». «Я пришел как раз для того, чтобы попросить их потерпеть еще четверть часа, потому что генерал в этот момент очень занят. Ты отведешь их, Бидар». «Хорошо», — ответил Сипай. Сказав это, командир удалился, сделав знак двум людям следовать за ним. «Кто эти два индийца в огромных тюрбанах?» — спросил Сандакан у Сипая, который провожал их взглядом. «Его адъютанты?» «Не знаю», — ответил Бидар, несколько обеспокоенный. «Мне кажется, это шейхи». «А почему они прячут свое лицо?» «Они, наверное, дали какой-нибудь обед». «А есть другие шейхи в лагере?» — спросил Трамель Найк. «Немного. Большинство объединились с англичанами, забыв, что они индийцы, как и мы». «У вас есть надежда выстоять перед англичанами?» «О-о-о», — сказал Сипай, поникнув головой. «Если бы все индийцы поднялись с оружием, сейчас не было бы ни одного англичанина в Индостане». «Но они боятся. А мы остались одни и будем расплачиваться за всех. Англичане не дадут нам пощады. Что же, мы покажем им, как умеют умирать индийцы». Прошло еще четверть часа. Бидар поднялся со словами: «Следуйте за мной, господа. Абу Хасам не любит ждать». Они покинули хижину и в сопровождении отряда кавалеристов направились к центральной площади, где Абу Хасам расположил свой штаб. Все улицы были заполнены повстанцами. Никто в эту ночь не спал. Они болтали, сидя вокруг гигантских костров, держа оружие в руках, готовые вскочить по первому сигналу трубы. Тут были сипаи, которые все еще носили свои живописные костюмы, приверженцы Тантия, Топи и Рани, бородатые шейхи с огромными тюрбанами и тяжеленными саблями, отряды изарисы и даже маратхи, стройные и неподвижные, которые казались бронзовыми статуями. Отряд, возглавляемый Бидаром и охраняемый кавалеристами, скоро достиг широкой площади, тоже наводненный повстанцами и освещенный огромными кострами из цельных стволов горящего дерева. И, перейдя ее, остановился перед постройкой довольно жалкого вида, со стенами, пробитыми снарядами и пулями, которая раньше, наверное, была элегантным бенгали какого-нибудь богатого индийца из Дели. «Вот здесь живет генерал», — кивнул Бедар. Он сказал часовым пароль и ввел мнимых повстанцев в первую комнату, где находился знакомый командир, который разговаривал с несколькими людьми высокого роста, вооруженными до зубов. «Положите свои пистолеты и сабли», — сказал он, обращаясь к Сандакану и другим. Те повиновались. «Теперь следуйте за мной», — продолжал командир. «Генерал ждет вас». Их ввели в другую комнату, довольно просторную, с поломанной мебелью и хромыми стульями, на которых виднелись еще следы крови, верный знак, что здесь была ожесточенная схватка. Четыре шейха атлетического сложения сторожили две двери, держа обнаженные сабли. За столом сидел старый человек с почти седой бородой, загнутым черным носом, похожим на клюв попугая, и черными глазами, блестевшими из-под челмы. Увидев Сандакана и других, он поднял голову и прищурился, как если бы свет лампы мешал ему. Несколько минут разглядывал их, а потом спросил сиплым голосом. «Это вы просили разрешения войти в Дели?» «Да», — ответил Трэмэль Найк. «Чтобы сражаться и умереть за свободу Индии?» «Против наших извечных врагов англичан». «Откуда вы пришли?» «Из Бенгалии». «А как вам удалось пройти через вражеские линии?» — спросил старый генерал. «Мы воспользовались ночью, которая была очень темной вчера, потом спрятались в разрушенной хижине, пока не увидели ваш отряд». Старик помолчал еще несколько мгновений, особенно пристально глядя на Сандакана и его малайцев, потом снова спросил: «Ты бенгалец?» «Да», — ответил Трэмэль Найк без колебаний. «Но другие, мне кажется, не индийцы. Цвет их кожи не такой, как в нашей стране».